Ну, пригласили выступить, что-нибудь рассказать. Конечно, не меня одного. Несколько выступлений, записки, вопросы, дискуссия. Все планировалось как обычно. Никакого гипноза не предполагалось. А в афишной программе, кажется, даже не упоминалась моя фамилия. О своем намерении провести сеанс я сообщил редактору Л минут за 15 до начала встречи на улице, по дороге. До сего мига еще колебался, а тут вот решился. Ты что, Володь, не надо, не надо. Ты их не загипнотизируешь. Загипнотизируй, вот увидишь, не надо, Володь, не надо. Ты их не загипнотизируешь, не позорься. Ты их не загипнотизируешь, ты их не загипнотизируешь. Он смотрел на меня с грустно-юмористическим состраданием, как опытный психиатр на бредового пациента. «Ты их не загипнотизируешь», — звучало так ласково, убедительно. Так совпадало с моим собственным внутренним голосом, что нельзя было ему не поверить. От этого внушения дрожали поджилки, но отступить означало уже потерять и так-то невысокое самоуважение. И я продолжал настаивать робко и нудно. «Да ты их не загипнотизируешь», — твердо повторял Эл и прекратил разговор. Мы уже подходили к дверям здания, где поджидали нас другие авторы и редакторы. Нет, никакой веры в себя не было у меня и в помине, когда вышел на сцену. Никакой веры ни в гипноз, ни в себя, одно лишь слепое упрямство и дрожь в коленках, и ужас. И объявил с ужасом, с дрожью в голосе, чувствуя, что бледнею. Психотехнически этот сеанс был начат, как я потом уяснил, с двух грубейших ошибок. Первая — неподготовленность аудитории. Никакой предваряющей установки, ни афишей, ни собственным авторитетом, которого не было. Ту статейку, может быть, и читал кто-то из присутствовавших, но это пустяк, ноль. Начал сразу с места в карьер, опять-таки не подготовив почву, не расположив, не создав внушающую атмосферу. Гипнотизер должен солировать, владеть публикой единолично, повелевать, царствовать, иначе никак. А тут передо мной выступило несколько человек, каждый о своем, притом двое весьма успешно, талантливые ребята, развеселили народ, сорвали аплодисменты. И после меня кто-то должен был еще выступить, но не выступил. Ну, вполне ясно, что мое заявление «сейчас я проведу с вами сеанс гипноза» не могло вызвать ничего, кроме смеха. Большинство приняли просто за шутку. Вторая ошибка — тупое следование методике позавчерашнего дня по книжке. Приказать всем поднять руки над собой, сцепить пальцы, внушать, что пальцы сжимаются и не разожмутся. Трагикомизм. И эта метода сработала. Сработала, только не так, как полагается по описанию, не по книжке. Пальцы у всех разжались, руки опустились. Сработала, но я мог бы об этом не догадаться, не увидеть вдруг перед собой там и сям остановившиеся глаза, осовелые лица. Острота зрения выручила. Не перестаю удивляться, как долго доходит до человека при всей, казалось бы, быстроте реакции простейшей очевидности. Только после 12-го или 13-го массового сеанса я начал догадываться, что проводить их гораздо легче, чем индивидуальные. Еще столь же, если не больше, потребовалось, чтобы вывести что-то вроде формулы «массовый гипноз обречен на успех». Да, обречен, как была обречена и та моя первая безумная импровизация. Если б я знал об этом, в том-то и фокус, что знай, не знай, умей, не умей, все равно на кого-нибудь да подействует, ибо вступает в силу разброс вероятностей, закон больших чисел. Кто-нибудь да найдется. А далее психология толпы, взаимоподражание, взаимовнушение. Далее цепная реакция, превращающая малую вероятность в большую, а большую в громадную, а громадную в... нет, к счастью, не в беспредельную. Проводить массовое внушение легче, чем индивидуальное, ровно настолько, насколько толпа глупее каждого из отдельных людей. Идиотизм толпы кажется несокрушимым, всепобеждающим, но не так это, нет. Чудовище состоит из людей, отдельных людей, кто-нибудь да найдется. Гипнотизер-массовик ловит и раскручивает это «кто-нибудь да найдется» снизу, раскручивает на себя, технология лишь режиссерская, обучить этому может любой ловкий торговец своим товаром. Мотивы смешивались, менялись. Сначала вело самолюбие и тщеславие, потом исследовательское любопытство, потом наивное от детства еще желание показать людям правду о них, модель превосходная, разъяснить, как-то помочь. Удачливой тупости хватило надолго.